Морозко. Жили-были мужик с бабой, и была у них дочь, умница да красавица. Но однажды заболела баба и умерла. Погоревал мужик, погоревал, да и привел в дом новую жену. Но только недоброй матерью она стала для его дочки, а злой мачехой. Да к тому же у нее и своя дочь имелась. И что бы ни сделала мачехина дочка, ее за все хвалят да умницей называют. А падчерица, как ни старается, никак мачехе угодить не может. Все ей не так да не эдак. Бранит мачеха падчерицу почем зря каждый день, а девушка утрет слезу горючую, да помалкивает. А злая баба все не уймется, об одном лишь и думает, как бы ей дедову дочку сосвету жить. Думала, думала и говорит деду: «Запрягай, дед, коня, да отвози свою дочь подальше в лес, чтобы я больше ее никогда не видела и не слышала». «Что ты, баба, опомнись, ведь лютый мороз на дворе», — стал спорить с ней дед. А злая баба топнула ногой, да как закричит: «Коли будешь мне перечить, так самого сосвету сживу». Загоревал дед, а делать нечего. Посадил он родную дочь в сани, да и повез ее в самую чащу леса. А как привез, усадил ее под сосну, поцеловал на прощанье, да и поспешил обратно, чтобы только не видеть, как она, бедная, замерзает. Запахнула девушка поплотнее свою ветхую шубейку и сидит под сосной, дрожа от холода. А тем временем проходил мимо Морозко. Заприметил он девицу, подошел к ней и говорит: «Здравствуй, девица! Здравствуй, красавица! Я Морозко!» «Здравствуй, дедушка!» «Тепло ли тебе в моем лесу, милая?» «Тепло, дедушка!» Напустил Морозко холоду, так что посинели губы у девушки. А сам снова спрашивает: «А теперь тепло ли тебе, милая?» А девушка ему и отвечает: «Тепло мне, дедушка, тепло». Тогда пробрал ее Морозко холодом до самых косточек и спрашивает в третий раз: «А сейчас тепло ли тебе, милая?» А девушка, еле живая от холода, ему и говорит: «Тепло, дедушка». Пожалел тогда Морозко красавицу да умницу, укутал ее в теплую лисью шубу, отогрел, а потом и спрашивает: «Это кто же тебя, милая, в студеную зиму в лес завез?» Рассказала ему тогда девушка про свою злую мачеху да про долю свою горькую. Покачал Морозко головой и говорит: «Не горюй, красавица. Одарю я тебя богатыми подарками за все, что тебе пришлось вытерпеть». И подарил Морозко ей большой сундук, доверху наполненный золотом, мехами да каменьями самоцветными. А мачеха меж тем собралась уже по падчерице поминки справлять. Напекла она блинов и говорит деду: «Поезжай, дед, в лес, довези свою дочь обратно, хоронить ее будем». Уехал дед, а собачка сидит у порога и тявкает: «Тяв, тяв, дедову дочку с подарками везут, а мачехину дочку замуж не берут». А мачеха кинула ей блин и говорит: «Съешь блин, да скажи, мачехину дочку замуж возьмут, а от дедовой дочки одни кости привезут». Проглотила собака блин и снова за свое: «Тяф, тяф, дедову дочку с подарками везут, а мачехину дочку замуж не берут». Разозлилась мачеха и хотела поколотить собачку, да только услышала, как ворота заскрипели. Выскочила мачеха во двор, да так и ахнула. Вернулась из леса ее падчерица в лисьей шубе, да еще и большой сундук приданого с собой привезла. Крикнула тогда мачеха деду: «Поворачивай, дед, сани, довези скорее мою дочь на то же место!» Забралась мачехина дочка в сани, и повез ее дед в лес. Высадил он ее под той же сосной, да и домой вернулся. А мачехина дочка, как только увидела Морозка, так стала тотчас у него подарки требовать. Не по нраву пришлось это Морозке, он ее и заморозил. Выждала злая баба немного и стала деда торопить. «Что сидишь, как пень? Живо в лес за моей дочкой поезжай, да смотри, подарки не оброни!» Уехал дед, а собачка сидит у порога и тявкает: «Тяв, тяв! Дедову дочку замуж возьмут, а от мачехиной дочки одни кости везут!» Разозлилась мачеха, хотела поколотить собачку, да только услышала, как ворота заскрипели. Выскочила она дочь встречать, заглянула в сани, да только тут и поняла, что сгубила она ее своей жадностью. Обняла баба свою замерзшую дочь, заголосила, да только ничего уже не поправишь.